Глава 23. Волшебная палка. Стиви. Оглядываясь назад, скажу, не лучшей идеей было 20 минут притворяться, что член Бишопа — это рожок мороженого, особенно после нескольких недель близкого знакомства с его бедрами и невозможности Бишопа себе помочь. Но я рассчитывала на то, что он слишком меня хочет, чтобы мучить особо долго. Бишоп по своему обыкновению покусывал и посасывал кожу вдоль ключицы, постановал, задержавшись пощекотать языком мои соски, и двинулся ниже, к пупку. Загрубелые ладони скользнули по моим бедрам, раздвинув их, и ниже талии у меня все сладко сжалось, когда Бишоп облизнул свою нижнюю губу. Дождаться не могу, когда доведу эту вагину языком до оргазма. Я застонала, потому что в самом деле, что на это скажешь? В тот момент секс любой разновидности был крайне желателен. Я бы с радостью прокатилась на лице Бишопа в страну оргазмов. А еще я не ожидала ни таких откровенных фраз, ни того, что они окажутся настолько возбуждающими в сочетании с устремленным на меня красноречивым взглядом. Бишоп наклонил голову, по-прежнему неотрывно глядя на меня, и повел губами вдоль резинки стрингов. Кончики его пальцев скользнули ниже, остановившись в самом центре. Подсунув свободную руку под мое бедро, Бишоп открыл меня шире и приподнялся на локте. «У тебя трусы влажные». Слегка задев клитор, он оттянул тонкую ткань. «Даже, можно сказать, мокрые». Он не ошибся. Я терла его член о свой клитор, словно вызывала джина, который дарует оргазмы, ртом заставила Бишопа кончить, предвкушая, как он в меня войдет. Все это заставило меня здорово повлажнить. Тем не менее, мне стало неловко, когда он громко объявил, насколько я возбуждена. Может, это намек? Я попыталась свести ноги. Пойду освежусь, что ли? Чёрта с два! Бишоп припал носом к влажной ластовице. «Ты пахнешь, как готовая быть оттраханной». «Господи, Бишоп, что за грязный язык?» Бишоп вопросительно поглядел на меня. «Но мне нравится». Морщинки в уголках его глаз подсказывали, что он улыбается. «Я так и рассчитывал». Он глубоко вздохнул, повернул голову и легонько укусил меня за бедро. Я пожалела, что мне не хватило предусмотрительности вовремя стянуть трусы. Так хотелось запустить пальцы в густые волосы Бишопа и начать тереться о его лицо. Однако я сдержалась, хорошо понимая, что сейчас энтузиазм только создаст мне проблемы. Бишоп нарочно начнет тянуть. Наконец он просунул палец под край трусов, и я задрожала от ожидания, как любительница кунилингуса ждет прикосновения языка. Но Бишоп принялся двигать ластовицей из стороны в сторону, фактически устроив моей вагине подобие врезавшихся трусов, что в данной ситуации казалось контрпродуктивным. Но вот он согнутым пальцем поддел стринги под резинку посередине и натянул шелк, так что тонкая ткань коснулась клитора. Я судорожно вздохнула, стараясь не поддать бедрами. Палец свободной руки Бишоп тоже запустил под трусы, но пониже. И я почувствовала, как сустав согнутого пальца въехал мне прямо в открытую плоть. Я тихо застонала, напрягшись всем телом, и почувствовала, как непроизвольно сократилось влагалище. Бишоп ухмыльнулся, как сатир. Видимо, тоже почувствовал. Он как следует лизнул вертикальную складку у края промежности. Снова и снова он водил языком вверх у начала одного бедра и вниз у другого, а затем вдруг всосал нежную, чувствительную кожу у самого моего прикрытого трусами клитора. Мне показалось, что я сейчас умру. Самообладание оставило меня. Схватив Бишопа за волосы, я попыталась передвинуть его губы на дюйм правее. Бишоп отпустил кожу с сосущим влажным чмоканьем, и губы прошлись по шелку прямо над моим клитором, когда он медленно покачал головой. «Ты что-то хочешь сказать, крошка?» «Бишоп!» Я приподняла бедра, без слов умоляя о том, что мне хочется. Он усмехнулся и зарылся носом в мои трусы, облизывая мокрую ткань. «Господи!» Я повернула голову, уткнувшись в подушку и подавив стон. «Тебе нужно только попросить, и я дам тебе все, что хочешь. Я хочу, чтобы ты сосал мой чертов клитор». Бишоп снова усмехнулся, лукаво и несколько зловеще. «Еще бы ты не хотела». Он прикусил шелк над моим волшебным бобом и оттянул ткань зубами. «Но тебе придется попросить вежливо». «Какой же ты засранец!» — простонала я. «Знаю». Его язык кружил у края стрингов, совсем близко к заветной цели. «Хорошо, пожалуйста, Бишоп». «Пожалуйста, что?» «Пожалуйста, блин, съешь меня уже». Он проурчал «ес» и одним движением снес к чертям мешавшую преграду, разорвав тонкую ткань. «Прости, их я тоже заменю вместе с платьем». Он закинул мои ноги себе на плечи, подхватил меня под ягодицы и приподнял над матрасом, так что на подушках остались только плечи и голова. Нарочито медленная подготовка и дразнящее прикосновение остались позади. Бишоп начал усиленно обрабатывать меня ртом. Щекотное посасывание вскоре возымело желаемый эффект. И я кончилась силой, напоминавшей мне летние грозы. Я не могла унять дрожь, перестать выкрикивать его имя или кончать. Перед глазами рябило от метафорического метеоритного дождя. Не останавливаясь на достигнутом, Бишоп, опустив мои бедра на матрас, ввел в меня два пальца и принялся перебирать ими быстро и сильно. Я даже попыталась отползти. Ощущения были нечеловечески сильными и яркими после бурного оргазма. «Ну нет, блин». Бишоп передвинулся вверх, оказавшись рядом, а не между бедер, и подхватил меня под затылок, по-прежнему теребя пальцами внутри. «Ты кончишь еще раз, мне на пальцы, прежде чем я дам тебе мой член». «Ты реально засранец», — простонала я. «Знаю, но зато у тебя появится хорошая причина терпеть меня и мой характер». В очередной раз, согнув свои пальцы, он прижал мой клитор ладонью, и я словно взорвалась. Потом я лежала, как тряпичная кукла в его объятиях, приходя в себя после разрядки. Когда тело вновь начало подчиняться, я притянула к себе голову Бишопа и поцеловала в губы. Устроившись между моими ногами, он возился с кондомом, раскатывая по всей своей длине. «Ну что, ты готова ко мне?» — спросил Бишоп, водя круги в самом чувствительном месте. «Еще как готова!» Боком я чувствовала его локоть. Рука находилась под моим плечом, и большой палец нежно поглаживал мою шею снизу вверх. Бишоп пристроился и вошел, медленно, дюйм за дюймом. Вообще понятие «слишком» придумали про него. Слишком крупной фигурой, слишком большой член, и вообще Бишопа слишком много. Он склонился надо мной, и его бедра остановились, уперевшись в мои. Бишоп зарылся носом мне в шею и тяжело выдохнул приоткрытыми губами. За легким укусом последовала нежная щекотка языком, и я услышала стон, в котором смешивалась страсть и боль. «Ты в порядке?» Я погладила его по спине, чувствуя, как играют мышцы под гладкой влажной кожей. Бишоп кивнул, не поднимая головы и покрывая мне шею поцелуями. «Давай остановимся, если ты чувствуешь, что это может тебе навредить», — проговорила я, впившись ногтями ему в зад, отчего слова до некоторой степени теряли убедительность. На этот раз вырвавшийся у Бишопа звук напоминал скорее фырканье, и он укусил меня за подбородок. Поднявшись, наконец, к губам, он углубил поцелуй, оторвавшись от меня лишь спустя несколько медленных фрикций, и приподнялся. Прекрасные, затуманенные страстью, зеленовато-карие глаза встретились с моими, и ленивая улыбка тронула угол его чудесного рта. «У меня яйца вот-вот взорвутся, но я в жизни не остановлюсь, если, конечно, ты сама не хочешь». Он мягко вильнул бедрами. «Стиви, мне остановиться?» «Нет, ты просто осторожнее». «Не волнуйся, крошка, я тебя не помну». И он снова закрыл мне рот поцелуем, не давая возразить, потому что я вовсе не то имела в виду. Он нашел медленный ровный ритм, с каждым точным движением попадая в ту волшебную точку внутри меня. Чувствуя приближение нового оргазма, я уперлась в грудь Бишопа. Он приподнялся, с горящими глазами, нахмуренным ртом, сжатыми в полоску губами, замерев на полудвижении. «Я не хочу останавливаться, я лишь хочу сменить позу», — заверила я. Улыбка, которую я так обожала, появилась на его губах. «Никак не успокоишься?» «Да, вот появилось желание сменить вид». «Скорее хочется контролировать процесс, но как тебе угодно». Он приподнялся и сел на пятки, не выходя из меня и придерживая за ягодицы. Я приподнялась на локтях, наслаждаясь видом роскошного мужчины, стоящего на коленях между моими ногами. Бишоп опустил взгляд и двинул бедрами вперед, с тихим выдохом глядя, как его напряженный член скрылся во мне. Проведя ладонями по моим бедрам, Бишоп обвел большими пальцами промежность, медленно отстранился и при следующей фрикции обвел мой клитор. Эти массирующие движения в сочетании с нарочито медленным входом и выходом вывели меня куда-то за грань. Мир вокруг побелел и снова превратился в звездный дождь и океан блаженства. Когда туман перед глазами рассеялся, я обнаружила, что снова прижимаюсь к груди Бишопа. Только на этот раз сижу на его коленях, совсем как в первый раз, когда мы почти поцеловались. Но тогда он только начал восстанавливаться после травмы, и сдерживающие нас путы еще не начали лопаться нитка за ниткой. «Господи, как мне нравится, когда ты кончаешь!» — утробно проурчал Бишоп. «Ты должен мне еще тысячу оргазмов за то, что был таким невыносимым засранцем». Бишоп начал приподнимать меня и опускать, все быстрее, сильнее, энергичнее, и его пальцы проникли мне в волосы, а наши губы плотно соприкоснулись, языки и зубы сражались за то, чтобы поцелуй не прерывался. Я кончила опять, обхватив Бишопа руками и ногами, и он кончил вслед за мной. И все его колючки и резкость исчезли, позволив мне увидеть другого Бишопа, причем открывшаяся мягкость и покладистость никак не были связаны с его травмой. А потом он подтянул меня повыше. Я улеглась ему на грудь, и мы заснули, обнимая друг друга.